глазах, как будто холод слез. Превратить мечтаешь мысли в чистую тетрадь, прошептав всего два слова, забыть и не вспоминать. Теперь осталось только вспоминать о той.